Глава 3. Оуэн. Что происходит? Что-то случилось? 2 дня спустя, войдя после работы в подъезд нашего многоквартирного дома, я обнаружил, что вестибюль заполнен полицейскими. «Вы здесь живете?» — спросил самый высокий из них. Я кивнул. «Да, на 2-м этаже, а также я один из владельцев». «Я офицер Уэллс». Он указал на другого полицейского, который только что подошел к нам. «А это мой напарник, офицер Тембур. Одна из жительниц вернулась домой и застала в своей квартире грабителя. Ее зовут миссис Ангер». «Вот черт, она в порядке?» Полицейский кивнул. «Да, с ней все в порядке. Преступником оказался подросток. Мы нашли его на крыше. Единственное, что он забрал из ее квартиры, так это кошку. Дорогую, персидской породы. Он издевался над животным». «Издевался?» Нахмурившись, переспросил я. «Ага. Кошка была белая, а теперь она выкрашена в оранжево-черную полоску и похожа на тигра». Я закрыл глаза. Подросток украл кошку, чтобы ее покрасить. Кажется, я понимал, кто злодей. «Вам известно, как зовут парня, который это сделал?» Коп покачал головой. «Он не желает говорить, только называет моего напарника свиньей». «Господи Иисусе!» «Он еще в здании?» «Уже едет в участок для оформления». «Черт!» «Ладно, могу я подняться к себе?» «Конечно, мы через 5 минут уедем». В лифте я нажал не на кнопку 2, а на кнопку 4. Я не знал, дома ли Дэвин, но предполагал, что Хита там нет, поскольку его, скорее всего, везли в тюрьму. Я постучал в дверь 410-й квартиры и подождал. Но никто не ответил. Внутри кто-то чихнул, и я постучал снова, на этот раз громче. «Дэвин, ты дома? Это важно!» Дверь открыла не Дэвин, а Ханна, младшая из подросткового дуэта Бонни и Клайда. «Ты не слышала, как я стучал?» Подбоченившись, выпалил я. «Я думала, это кто-то другой». «И кто же, например? Может быть, копы?» Ханна наклонилась вперед, просунула голову в дверь и посмотрела сначала налево, затем направо. «А они здесь?» «На этом этаже их нет, они внизу». «Они поймали Хита?» Я вздохнул. «Какого черта он вломился в квартиру миссис Ангер?» «Мы не вламывались. Она сама оставила свою дверь незапертой. Она всегда так делает». «Мы?» «Так ты тоже в этом участвовала?» Ханна поджала губы. Я покачал головой. «Твоя сестра дома?» спросил я. «Нет». «Где она?» «Откуда мне знать?» «Господи, как же с этими детьми нелегко». «Позвони ей и сообщи, что происходит». Ханна скрестила руки на груди. «Я не стукачка». «Они увезли твоего брата в тюрьму, Ханна. Ему нужна помощь». Она выпучила глаза. «В тюрьму? За то, что он покрасил кота из баллончика? Это даже не навсегда. Мы купили самую дешевую краску. Она быстро смоется». Я указал на сотовый в ее руке. «Позвони сестре». «Я уже звонила, она не отвечает». Я покачал головой. «Зачем она меня мучила? Почему сразу не сказала, что уже позвонила? Ты оставила ей сообщение?» «Да, но она не перезвонила». Я вздохнул. «Ладно, расскажи подробно, что произошло, и я посмотрю, что можно сделать». Мы спустились на 3-й этаж, чтобы немного похулиганить, позвонить в дверь и убежать. Но когда вышли из лифта, увидели, что дверь квартиры в конце коридора, в которой живет пожилая леди, открыта. Ее чопорный котяра выперся в коридор, и мы его позаимствовали. «Позаимствовали. И что дальше?» «Я сказала, что у кота походка, как у тигра, и Хит предложил превратить его в тигра. Мы заперли кота в нашей квартире, а сами пошли в Дуэйн Рид, сеть аптек и мини-маркетов, за оранжевой и черной краской для волос. Когда мы закончили, дверь старушки еще была открыта. Она даже не заметила, что ее драгоценный котяра исчез. Хит хотел заснять ее реакцию на видео, поэтому пробрался в квартиру вместе с котом. Он не должен был попасться». «Уверен, что тюрьмы как раз и заполнены людьми, которые не должны были попасться». «Вы поможете Хиту? Мы же просто пошутили!» Миссис Ангер и правда имела привычку оставлять дверь открытой, чтобы ее кошки могли свободно входить и выходить и разгуливать по коридору. Так что история звучала правдоподобно. Я не знал, могу ли я что-нибудь сделать, но решил, что попробовать стоит. Я указал на Ханну. «Сиди здесь, не выходи из квартиры, чтобы не натворить еще больше проблем». Девушка закатила глаза. «Как скажете». «Отлично». Я спустился по лестнице на 3-й этаж, в квартиру миссис Ангер. Я понятия не имел, какого черта ввязываюсь в эту херню, но все равно постучал. она открыла, держа на руках своего изуродованного кота. Я бы не стал этого озвучивать, но подростки проделали колоссальную работу. Полоски получились идеальными, и кот и впрямь был похож на тигра. «Здравствуйте, миссис Ангер. Как дела?» «Бывало и лучше». Она нахмурилась. «Какие-то хулиганы измывались над моим снежком». «Да, я слышал. Об этом я и пришел с вами поговорить». «Нужно установить на дверь более надежные замки». Я прикусил язык, чтобы не сказать, чтобы замки приносили пользу, нужно запирать двери. «Прекрасная идея. Я подумаю, но я надеялся поговорить с вами о подростке, который выкрасил мех снежка». «А что с ним?» «Есть ли шанс, что я уговорю вас не подавать заявление в полицию? Я знаю эту семью, он неплохой парень, просто немного бунтует». Вид у миссис Ангер был не слишком сочувствующий, поэтому я продолжил настаивать. Его мама уехала и оставила его и его младшую сестру одних. Они шалили и снимали все на видео. Они привлекают к себе внимание, потому что им не хватает внимания дома. Ее лицо смягчилось. Кто знает, может быть, в том, что я выдумывал на ходу, была доля правды. Миссис Ангер выглядела так, словно верила в мой рассказ, так что я продолжил. «Вообще-то этот паренек обожает кошек. Он использовал смываемую краску для волос, так как она более щадящая. Он не хотел никому навредить. Это дурацкий способ привлечь к себе внимание». «Даже не знаю». Я потратил еще 15 минут и пообещал даже смыть краску с шерсти снежка. Но в конце концов миссис Ангер согласилась не выдвигать обвинений. Я знал, что при желании полицейские продолжат расследование без нее, но обычно они закрывали дело, если подавший жалобу не оказывал им содействия. Если, конечно, не хотели сделать кого-то примером для других. Черт. Например, сопляка, который вел себя неуважительно, обзывал полицейского свиньей и которому следовало преподать урок. Существовала большая вероятность того, что в этот самый момент Хит своими руками роет себе могилу. Поэтому я решил, что мне стоит пойти в полицейский участок. По дороге я позвонил отцу. Он был уже на пенсии, но 30 лет проработал полицейским в Филадельфии, из которых последние 15 детективом. Я обратился к нему за советом, но он предложил кое-что получше. Что он позвонит в участок и посмотрит, что там можно сделать. У него много друзей в полиции Нью-Йорка, с которыми он работал в совместных оперативных группах. Я зашел в местный участок и направился прямо к стойке регистрации. «Добрый день, я ищу Хита». «Черт, какая у этого парня фамилия? Как у Веры?» «Ему лет 15, и его привезли примерно час назад». Парень вздернул подбородок. «Вы сын Фрэнка Доусона?» Я улыбнулся. «Да». «Умный ход позвонить отцу. Этот парень настоящая заноза в заднице». «Вам повезло, что я люблю получать подарки», — он покачал головой. «Я позвонил заявительнице. Она хочет закрыть дело. Так что мы его отпустим. Пока. Но поверьте, если этот парень продолжит в том же духе, он сюда непременно вернется». «Большое спасибо, офицер. Я безмерно вам благодарен». «Я позвоню и попрошу привести его к вам. Это займет пару минут». «Отлично. Большое спасибо». Несколько минут вылились почти в час. Судя по всему, они не сказали Хиту, кто пришел его выручать. И когда он увидел меня, на его лице отразился шок. «Что вы?» Я поднял руку и остановил его. «Поговорим на улице». И под словом «поговорим» я имею в виду, что я буду говорить, а ты будешь слушать. Хит нахмурился, но кивнул. Полицейский за столом снова вздернул подбородок. «Удачи!» Мы покинули участок. Прошли по улице, и лишь потом я повернулся лицом к Хиту. «О чем ты думал, черт побери?» «Я думал, видео соберет много просмотров. Во-первых, я протянул руку. Дай мне телефон». «Зачем?» «Я удалю видео, которое ты снял. А если вздумаешь сопротивляться, я притащу твою задницу обратно в полицейский участок. Я долго убеждал миссис Ангер не выдвигать обвинений и призвал на помощь своего отца, полицейского, на пенсии». Хит передал мне свой мобильный, и я удалил видеозапись. «Вы расскажете сестре?» – спросил он. «Конечно, я расскажу, Дэвин. Она за тебя отвечает». Парень нахмурился, но промолчал. Я кивнул в сторону станции метро. «Все, поехали». «Это не та станция. Мы кое-где ненадолго остановимся». «Где?» «Увидишь». Это, конечно, не ресторан у Анджела в Филадельфии, но все равно было чертовски вкусно. Я отвел Хита в пиццерию у Джо в Гринвич-Виллидж. Как всегда делал мой отец, когда хотел со мной поговорить. Обычно это означало, что у меня неприятности. Но с годами я научился ценить, что папа не просто кричал и наказывал меня на целый месяц, как поступали большинство отцов. Мы ели пиццу, и он беседовал со мной как мужчина с мужчиной, что в некотором роде лишало меня возможности отвлекаться и не слушать. Не поймите меня неправильно, меня все равно наказывали на месяц. Но папа устраивал все так, чтобы сначала я его выслушал. Я подождал, когда Хит возьмет второй кусок, и начал разговор. Итак, давай поговорим. Почему ты и твоя сестра всегда ведете себя как маленькие засранцы? Хит пожал плечами. Здесь скукота, нечего делать. Ты живешь в Нью-Йорке. Этот город можно назвать каким угодно, но уж точно не скучным. Он снова пожал плечами. А чем тут заниматься? Учиться, делать уроки и помогать старшей сестре по хозяйству. Как я уже сказал, скукота. А что тогда не скукота? Не знаю. У тебя есть хобби? Ты занимаешься каким-нибудь спортом? Не особо. Я почесал подбородок. Ты снимаешь много видео. Тебе это нравится? Ага. В школе есть фотокружок или кружок видеомонтажа, который ты мог бы посещать? Не знаю. Почему бы тебе это не выяснить? Да, можно попробовать. Дело вот в чем. Ты больше не сможешь заниматься всем тем дерьмом, которым ты занимался последние месяцы. Ты больше не будешь сбрасывать мусор с крыши, красть из универмагов манекены и перекрашивать шерсть чужих домашних питомцев. Если тебе скучно, придется найти себе занятие, которое не доставит неприятности окружающим. На мой взгляд, ты привлекаешь к себе проблемы не потому, что тебе скучно. Хочешь знать, что я думаю? Хит нахмурился. Не особо. Я ухмыльнулся. Рад, что ты спросил. По-моему, ты ищешь внимание. Мамы рядом нет, а даже когда она здесь, она за вами не смотрит. Нередко подростки, а иногда и взрослые, ищут негативного внимания. В конце концов, даже если на тебя накричат, значит, кому-то не все равно, верно? Я не пытаюсь привлечь к себе внимание. Неужели? Тогда зачем выкладываешь видео в социальные сети? Разумеется, на это у него ответа не нашлось. Я вздохнул. Послушай, не мое дело читать тебе нотации. Понятия не имею, правильно ли то, что я говорю. Но по какой-то безумной причине я решил вмешаться. А раз уж я за что-то берусь, то довожу дело до конца. Поэтому попробую тебе помочь. Хит отправил в рот кусок пиццы и следующие несколько минут молчал. Я удивился, когда он в конце концов заговорил. У меня была видеокамера. Мне нравилось снимать фильмы и все такое. Вот как? И куда она подевалась? Мы сдали ее в ломбард. Зачем, если тебе нравится снимать фильмы? Потому что после ухода мамы у нас не осталось дешевых украшений, которые можно было продать, и консервы закончились. Мое сердце сжалось. Сочувствую, дружище. Хит снова пожал плечами. Но поскольку он сам затронул эту тему, я решил вытащить из него подробности. Как часто это происходит? Я имею в виду, как часто твоя мама уезжает? Очень часто. Ты знаешь, куда она уезжает? Она говорит, что ей нужно личное пространство. Хит закатил глаза. Как правило, это означает, что она познакомилась с очередным типом, а он не хочет общаться с детьми. Поэтому они на какое-то время уезжают. Мне жаль. Не стоит, сказал он. Мне не нужна ваша жалость. Черт. У этого парня слишком много эмоционального багажа для его возраста. Твоя сестра всегда живет с вами, когда мама уезжает? Хит покачал головой. Обычно мы ей не звоним, потому что если позвоним, она сразу появится. Но у нас закончились деньги на еду. Мы не хотим быть для нее обузой. Я не знал, что сказать, и молча кивнул. Мы доели пиццу, и Хит вытер рот. Теперь мы можем идти? Конечно. Мы сели в метро и через 15 минут были возле нашего дома. Я думал, что пожалею об этом, но парню действительно нужен был кто-то. Поэтому, когда мы вошли в лифт, я не сразу нажал кнопку четвертого этажа. Послушай, если когда-нибудь захочешь съесть пиццу, заходи. Мы поговорим или просто посидим в тишине. Мне все равно. Хит снова пожал плечами. Спасибо. Я решил, что мне следует поговорить с его сестрой обо всем, что произошло. и поднялся в квартиру вместе с ним. Ключа у него не оказалось, и он постучал. Дэвин открыла дверь и нахмурилась. «Оуэн, почему ты с Хитом?» «Разве Ханна тебе не сказала?» «Не сказала что?» «Черт!» Мне предстояло сообщить ей плохие новости. А Хит тем временем попытался нырнуть в квартиру и избежать разговора. Он уже переступил порог, но я схватил его за рубашку. «Не так быстро, малыш!» Дэвин прищурилась. «Что происходит? Что-то случилось на твоем свидании, Хит?» «Свидание?» – оторопел я. Дэвин указала большим пальцем через плечо. «Ханна сказала, что Хит пошел на свидание». «Да, на свидание. Но не с кем-нибудь, а с самим офицером полиции. Видимо, Ханна наврала тебе, стрекороба». «Полиция? Что случилось, Хит?» «Мы позаимствовали кошку у старушки с третьего этажа и сделали из нее настоящую крутышку». А старуха расстроилась. Дэвин посмотрела на меня. «Ты объяснишь мне, что происходит?» Я кивнул. «Они взяли белого персидского кота миссис Ангер и перекрасили его, нарисовав на нем черно-оранжевые полоски. Чтобы заснять на видео реакцию хозяйки, Хит пробрался в ее квартиру. Она вызвала полицию, Хита обнаружили на крыше и привлекли к уголовной ответственности за попытку кражи со взломом и вандализм». Дэвин посмотрела на брата, выпучив глаза. «Ты с ума сошел? Это просто шутка! Так ты все это время провел под арестом и не ходил ни на какое свидание?» «Они отпустили меня после того, как миссис Ангер сказала, что не станет выдвигать обвинения». Дэвин перевела взгляд на меня. «А какое ты имеешь к этому отношение?» Я поговорил с миссис Ангер и поехал в полицейский участок забрать Хита. Она повысила голос. «Не позвонив мне?» «Ханна сказала, что уже звонила и оставила тебе сообщение, поэтому я решил, что она введет тебя в курс дела». Дэвин указала на Хита. «Заходи, сейчас же! Прими душ и сядь на диван, нам предстоит серьезный разговор!» Парнишка оказался достаточно умен, чтобы промолчать и сделать, как ему велели. Когда я и Дэвин остались одни, она вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Я подумал, что она начнет сетовать на то, как трудно управляться с детьми, или даже поблагодарит меня за помощь. Господи, как же я ошибался. «Зачем ты все это затеял?» Подбоченившись, выпалила она. «Что все? Зачем вмешался? Зачем поехал в полицейский участок?» «Неужели она это серьезно?» «По-моему, все очевидно, я пытался помочь». «Зачем?» «Что значит зачем?» «Я не собираюсь снова спать с тобой в качестве благодарности, если ты на это рассчитываешь». Я покачал головой, чувствуя, как горят мои щеки. «Знаешь, иногда люди помогают просто потому, что они хорошие. Мой опыт показывает, что это не так. Когда кто-то хочет мне помочь, он обычно ожидает чего-то взамен. Знаешь что, я не хочу слушать этот бред. Ты меня слишком плохо знаешь, чтобы делать такие выводы». Я наклонился, и наши глаза оказались на одном уровне. «Не за что». Я развернулся и ушел. Прошло несколько часов, а я по-прежнему кипел от злости. На затылок словно давила бетонная плита, не говоря уже о пульсирующей головной боли чуть выше бровей. Моя 100-долларовая парадная рубашка была заляпана оранжево-черной краской. Я был в такой ярости, что утратил способность мыслить здраво и не сообразил ее снять, прежде чем отмыть проклятого кота миссис Ангер. Я собирался налить себе стакан виски, чтобы успокоиться, когда в дверь постучали. Дэвин была последним человеком, которого я ожидал увидеть. Она протянула стакан, наполненный прозрачной жидкостью. «Я ни хрена не умею печь, но я хотела извиниться за свое поведение. Кроме того, я подумала, что тебе не помешает выпить после того, как ты столько времени провел с моим младшим братом. Это текила с содовой. Ты пил такую в вечер нашего знакомства». Я ненавидел себя за то, что так легко смягчился. Ведь я злился несколько часов. Я помогал не потому, что хотел чего-то взамен. Знаю, знаю. Это моя рефлекторная реакция, совершенно неуместная. Она улыбнулась. У меня есть дурная привычка защищаться, даже когда это не нужно. Наверное, я не привыкла к хорошим парням. Ты меня простишь? Я распахнул дверь шире. Не хочешь зайти? Мы могли бы выпить вместе. Думаю, тебе это тоже не помешает. Спасибо за предложение, но мне нельзя. Тебе нельзя? Или ты не хочешь? Она прикусила нижнюю губу. «Нельзя». Я протянул руку, и она передала мне напиток. «Извинения приняты. Спасибо. И спасибо тебе за все, что ты сделал для Хита». Я кивнул. «Без проблем. Спокойной ночи. И тебе». Я стоял на пороге и наблюдал, как Дэвин идет к лифту. Как только двери открылись, я крикнул ей вслед. «Эй!» Дэвин обернулась. «Тебе нельзя ко мне заходить, чтобы не оставлять без присмотра энергичный дуэт наверху? Или потому что ты не ручаешься за себя, если выпьешь наедине со мной в моей квартире?» Ее губы дрогнули в намеке на улыбку, и она вошла в лифт. «Дети спят и вряд ли наделают глупостей». «Так, так, так. Может быть, все-таки надежда есть».